Орден Багровой Бури. Книга 1. Глава 1. Неизвестно где. Воздух врывается в мои легкие. Обжигает горло, будто кипяток. Кашляю и чувствую, как ребра отзываются острой болью. Запомни, ничтожество, ты всегда будешь валяться у моих ног. Раздается чей-то бас. Громче, громче. Не понял, это он сейчас что? Мне сказал у него что? Помутнение рассудка или это не мне говорят? Десятки или даже сотни голосов откликаются на призыв. Орут, свистят, скандируют чье-то имя. Бульдог, бульдог, громче. Твою мать, какого хрена происходит? Я едва осознаю себя. Мысли хаотично носятся по голове, как встревоженные шершни. Оглушающе гудят и больно жалит при попытке схватить себя. С трудом открываю глаза. Взор плывет, все как в тумане. Свет прожекторов выбивает слезы. Я на какой-то бетонной площадке, надо мной ряды вопящей публики. В нескольких метрах впереди различаю здоровенного мужика. Он стоит спиной ко мне и машет накачанными руками. Громче. Орет он и хрипло ржет. «Бульдог, я хочу тебя!» Вырывается из рева толпы женский голос. «Я весь твой, крошка!» Отвечает здоровяк. Только сейчас доходит, что язык, на котором говорят эти люди, незнакомый. Но я все понимаю, и поэтому постепенно начинаю догадываться, что произошло. Мы с этим бульдогом дрались и меня вырубили. Точнее не меня, а паренька, который был в этом теле. А если я здесь, значит он уже мертв. Похоже, бульдог считает, что победил. И все остальные, кто наблюдали за боем, с ним согласны. Потому что прямо сейчас я лежу на полу и не подаю признаков жизни. Немного сориентируюсь, набью морду этому бульдогу и пойду изучать мой новый мир. Надеюсь, бои тут не до смерти, а то вдруг этот бульдог окажется нормальным парнем. Все тело болит, но я уже давно научился терпеть боль. Смотрите, он встает, кричит кто-то. Бульдог оборачивается, вижу его жуткую морду. Пора заканчивать бой, не стоит тратить время попусту. Лучше оставайся на полу, слизняк, цедит он и смачно сплевывает. Будто из ниоткуда, ко мне подлетает пузатый мужик с сияющей лысиной. Прикрываю глаза, потому что его лысина реально светит ярче прожекторов. «Ты что творишь?» – шипит он мне на ухо. «Не вздумай вставать». «Уже встал», – с трудом ворочая языком, – отвечаю я, опираюсь на его плечо и полностью выпрямляюсь. От моей наглости у судьи глаза стали больше, чем его лысина. Голова кружится, ноги подкашиваются, но это не впервой. Я отлично знаю, как контролировать свое тело в таком состоянии. «Тебе что, мало было?» «Мне хватит, а вот его-то тоже нужно угостить, а то нехорошо получается». «Я получил, а с ним не поделился», киваю в сторону противника. «С ума сошел, тебе его не победить», судья тоже бросает взгляд в сторону бульдога и продолжает шептать. «Слушай, ты ведь уже лег, успокойся, все как надо получилось, свали нахрен», отталкиваю его. «Судя по всему, здесь какая-то подпольная арена, и вполне возможно, что на ней допустимы бои насмерть. Вот и отлично, надеюсь, я прав и это так, а то нехорошо получится». Если я прикончу этого бульдога, а бои до смерти запрещены, ты сам себе могилу роешь, не ляжешь сам, он тебя положит так, что уже не встанешь, рычит судья и отходит, после чего обращается к публике. Дамы и господа, мы продолжаем, я тебе, видимо, страх вместе с мозгами выбил, думал, ты уже сдох, ладно, если хочешь, могу добить, обращается ко мне бульдог, не похоже, будто он пытается меня спровоцировать, он и правда думает, что может запросто меня уделать. У меня на руках боксерские бинты, пропитанные кровью, значит парень не совсем дохляк и хоть немного, но драться умел, раз не просто попадал по своему сопернику, но и бил его до крови. Это хорошо, что он следит за своим телом. Я тоже всегда держу себя в форме. Делаю глубокий вдох и обращаюсь к астралу. Энда, не такого я ожидал. Сил хватает всего на одну струну и какую-то мелковатую. Надо будет позже разобраться, в чем тут дело. Но на этого дохляка, считающего себя великим бойцом, и одной струны хватит. Судья бросает взгляд куда-то в зрительный зал и едва заметно разводит руками. Мол, ничего не поделаешь. А затем обращается к нам. Продолжаем. Боец готов, начали. Нашего согласия ему и не требовалось. Просто для видимости спросил. Ну что, как мне на этот раз его отделать, повеселимся или закончим быстро? Кричит бульдог аудитории, обводя ее глазами. Повеселимся, устрой нам шоу, орут возбужденные зрители. Убей его, яростно визжит какая-то баба. С радостью, рычит бульдог и встает в стойку. Поиграем, сопляк. Его кулаки окутывает синеватое мерцание. Это однозначно магия. Я такую не знаю, но чувствую, сила в ней есть. Мгновение спустя убеждаюсь в этом. Соперник наносит два удара по воздуху. С его рук срываются призрачные кулаки и летят в мою сторону. Еле успеваю уклониться, нужно поработать над реакцией. Второй кулак пролетает в паре миллиметров от моей челюсти. Резкие движения отзываются вспышками боли. Избитое тело протестует, но мне плевать. Тело, только инструмент. Все решает воля. Черпаю столько астральной энергии, сколько могу. Запускаю процесс метаморфозы, превращая непокорную энергию в податливую силу. И все это, продолжая скакать и уворачиваться от бойцовской магии бульдога. Толпа беснуется. Давай, гаси его. Хорош танцевать. Что, сопляк? Второе дыхание открылось. Рычит бульдог, и мерцание вокруг его кулаков становится ярче. Ничего, сейчас я тебе кислород перекрою. Навечно. У меня как раз становится достаточно энергии, чтобы сформировать астральную струну. Всего одну, ужасающе тонкую, но мне этого хватит. Струна вырывается из моей ладони. Гибкая, как плеть, неуловимая и беспощадная. А главное, невидимая. Соперник даже не подозревает, что его ждет. Он заносит руку, чтобы нанести очередной удар. Струна вонзается в заклинание на его кулаке. Впивается, будто комар, и мгновенно высасывает всю энергию. Бульдог не успевает этого понять и бьет пустым кулаком по воздуху. Глупо выглядит. Он изумленно смотрит на свою руку. Взревев, наносит удар второй. Но там уже тоже пусто. А у меня в ядре полно энергии, которую я с радостью сейчас использую. Улыбаюсь, глядя на ошеломленное лицо своего противника. Толпа затихает, не менее растерянная. А я использую его магию для того, чтобы усилить и ускорить себя, а также, чтобы повысить собственную сопротивляемость к магии и физическому урону. По моему телу разливается приятное тепло. Вот теперь поиграем, добродушно улыбаюсь я, в то время как на лице у бульдога непонимание сменяется страхом. Кажется, он догадался, что влип. Невидимая струна опутывает здоровяка поперек живота. Рядом, я сказал, говорю я бульдогу, дергаю струну на себя, отчего он летит в мою сторону. Глаза у него снова становятся огромными, как его лысина. Выбрасываю кулак навстречу. Он встречается с квадратным подбородком и раздается громкий щелчок. Бульдог, нелепо взмахнув ногами, падает навзничь. «Что за?» — ревет он, пытаясь подняться. «Зря». Удар ботинком в зубы тут же отправляет его обратно на пол. Мои уши ласкает вопль боли соперника. Давно забытое чувство боев на арене. Да, в свое время я славно повеселился. Правда, недолго. Почему-то желающих выходить против меня становилось все меньше, а потом и вовсе никто не соглашался драться со мной на арене. Так что я даже благодарен этому бульдогу за эти забытые ощущения. Он катается по полу, держась за челюсть, и без конца орет. Если б не его отчаянный вой, вокруг бы царила гробовая тишина. Толпа продолжает молчать, в шоке наблюдая за происходящим. Бульдог пытается схватить меня за ногу, но я выпускаю струну и опутываю его запястье. Энергии хватает, чтобы увеличить длину струны. Связываю обе руки соперника и заламываю ему руки за спину. «Похоже, ты доигрался, да? Сказать что-нибудь хочешь?» «Интересуюсь я». «Тезда, ука!» Рычит он что-то неразборчивое. «Ну да, тяжеловато внятно говорить, когда ты лежишь мордой в бетон. Не уверен, что именно он сказал, но это явно какая-то угроза». «Понятно. И тебе всего хорошего. Пусть тебе приснится розовый единорожек». С этими словами наношу короткий удар по затылку бульдога. Что-то хрюкнув напоследок, он затихает. Втягиваю струну обратно в руку, но полностью не рассеиваю. Кто его знает, обрадуются ли здесь моей победе. Побледневший судья, у которого даже лысина стала тусклее, выходит на центр арены. Подняв руку, он объявляет: «Бой окончен. Победил зверь». Спустя мгновение толпа взрывается. Орут, аплодируют, топают ногами и без остановки скандируют. «Зверь, зверь, зверь, это я, что ли?» Неплохое прозвище, конечно. Только вот смотрю я на свои тощие руки и понимаю, что до настоящего зверя мне ой как далеко. «Зверь, я хочу тебя!» — раздается женский голос. Кажется, это та же баба, которая хотела бульдога. Ну и похотливая особа. Судья подходит ко мне и смотрит на поверженного здоровяка. Качает лысой головой, отправляя блики мне в глаза. «Ну ты даешь!» — бормочет он. «Кто бы мог подумать, как отсюда уйти?» — спрашиваю я. «За тобой уже идут!» — судья кивает за мою спину. Оборачиваюсь и вижу бугая, чуть менее здорового, чем бульдог. Смотрит так, будто идет убивать, а на поясе у него висит длинный нож. На всякий случай готовлюсь выпустить струну, но когда бугай подходит, то оглядывает неподвижное тело у моих ног и усмехается. Охренеть, бульдога размазал, красиво, зверек. Ага, спасибо, только тупо, комментирует бугай. Пошли, куда, за мной, блин. Освобождай арену, пора другим бойцам выходить. Или еще подраться хочешь? Нет уж, пока с меня хватит. Переступив через бульдога, следую за своим проводником. Мы выходим с арены и попадаем в низкий, тускло освещенный коридор. Бетонные стены, бетонный пол. Гул толпы постепенно стихает, раздается только эхо наших шагов. «Как тебя зовут?» – спрашиваю я. «Тебе чё, память отшибла?» Он смотрит на меня через плечо. «Шомпол я». Решаю не уточнять, но на имя это не похоже. Скорее, на кличку. Впрочем, звери и бульдог тоже вряд ли настоящие имена. «Куда мы идем?» «А сам как думаешь?» – бурчит Шомпол. «Судя по его тону, я должен понимать, куда мы направляемся. Только я вот не понимаю. Зря ты встал. В нокауте ведь был уже», продолжает бурчать проводник. «По-твоему, надо было остаться лежать?» «Блин, конечно». Бугай даже останавливается и поворачивается ко мне. «У тебя в натуре память отшибла?» «Похоже на то», говорю я. «И даже не вру. Я действительно многого не могу вспомнить. Картинка постепенно начинает складываться, но далека от завершения». «Да. Ну ладно, сейчас к боссу придем, он тебе мозги на место вправит». «К боссу?» «К нему?» Кивает Шомпол и криво ухмыляется. «Страшно?» Не успеваю ответить «нет», как он продолжает за меня. «Правильно, и должно быть страшно. Босс таких косяков не любит. Придется отвечать. Каких еще косяков? О чем речь? О журавлях или об оконной раме? Хоть я и понимаю этот незнакомый язык, с жаргоном еще предстоит разобраться. Хотя в целом понятно, я сделал что-то не то. То, что не понравится местному начальнику, и за это мне вроде как придется отвечать. Ладно, почапали дальше. Босс ждать не любит». Шомпол машет рукой. «Далеко идти?» Спрашиваю я. «Недалеко. Мне нужно в уборную». «Куда?» Бугай бросает на меня непонимающий взгляд. «Облегчиться. Поссать, что ли? Потерпишь?» «Да нет проблем. Давай я в комнате у босса пол залью. Ему наверняка понравится, что ты отказался сводить меня в туалет». «Поугрожай мне еще», – бормочет Шомпол, и тут мы как раз поворачиваем в более освещенный коридор. «Вон дверь, давай быстрее, у тебя минута». За скрипучей дверью находится тесная вонючая комната. Там стоит покрытый желтыми разводами сосуд, в который, видимо, полагается справлять нужду. А рядом еще один, не менее грязный сосуд с кривой металлической трубкой над ним. Интуитивно до меня доходит, что к чему. Облегчиться мне на самом деле не надо, а вот смыть кровь с лица не помешало бы. Кручу рукоятку на кривой трубке, и начинает течь вода, ледяная и неприятно пахнущая, но это лучше, чем ничего. Умываясь, я отправляю всю накопленную энергию на восстановление. Не тела, хотя очень хочется избавиться от боли. Похоже, что ребра сломаны, а вот нос, 100%. Но есть вещи поважнее. Мне надо убедиться, что все именно так, как я думаю. Поэтому пускаю энергию на восстановление памяти. Голова опять начинает кружиться, так что я едва не падаю. Упираюсь ладонями в стену и жду, пока это закончится. А когда заканчивается, я все вспоминаю. Великие звезды. Значит, все так и есть. Я победил пожирателя и смог увести его из своего мира. Но взамен. Взамен я сам покинул свой мир. Очутился в другом, незнакомом и непонятном. Попал в чужое тело и лишился почти всей своей силы. Да уж, ситуация не самая приятная, особенно с учетом того, в какое именно тело и в какой момент я угодил. Не сказать, чтобы меня это напрягает. Решать проблемы я умею, и конфликтов не боюсь. Но все-таки хотелось бы привыкнуть к новому миру в менее экстремальной обстановке. В дверь начинают колотить, и раздается рассерженный голос Шомпола. «Ты где там застрял, придурок? Пошли, босс ждать не любит, ты говорил уже». «Боишься, что босс и тебя накажет за опоздание?» Отвечаю я. «Чё сказал?» Смелый стал, когда за дверью спрятался. Продолжает орать бугай. «Ну-ка выйди и в глаза мне это скажи». Выключив воду, открываю дверь и шагаю, оказываясь лицом к лицу с Шомполом. Несколько мгновений тараним друг друга взглядами, пока я первым не нарушаю молчание. «Ну вот», — говорю в глаза. «Ты боишься, что босс тебя накажет за то, что долго меня ведешь? Боишься больше, чем я, потому что мне вообще плевать, когда это ты таким дерзким сделался, хватаясь за рукоять ножа, спрашивает Шомпол. Да только что, когда бульдогу зубы выбил. Ладно, пошли, а то босс ведь ждать не любит. Бугай кривится и толкает меня в плечо. Вперед пойдешь, давай, шире шаг, еще раз так сделаешь и к боссу я пойду один, а ты отправишься за бульдогом, предупредил я и пошел дальше по коридору, слушая бурчание Шомпола о том, что малолетки совсем страх потеряли и, если бы босс меня не ждал, он бы показал мне, как уважительно нужно с ним разговаривать. Но я не обращал на него внимания, поскольку нож он убрал и угрозы уже не представляет. Иду не торопясь, в спокойной остановке манипулирую энергией астрала, чтобы понять, на что я сейчас способен. Приходится прилагать усилия. По ощущениям, я сильно откатился в развитии, чуть ли не к самому началу. Но это не страшно. Знания и опыт остались при мне, а это значит, что я смогу набрать силу даже быстрее, чем в прошлом мире. Тем не менее, работа с астральной энергией теперь требует немалой концентрации. Разговор с неизвестным боссом точно будет напряженным. Если обойдется без драки, я буду удивлен. Поэтому иду медленно, не обращая внимания на ворчание Шомпола. Снова формирую струну в правой руке, чтобы не тратить время на ее формирование. Но когда пытаюсь создать вторую, понимаю, что не справлюсь. Астральная энергия не слушается и не желает подчиняться. Мне не хватает сил для ее усмирения. Похоже, одна струна – это пока что мой предел. Да и то относительно короткая и тонкая. Первое, что мне предстоит, это начать тренировки по работе с астральной энергией и самим астралом. С одной тонкой струной много не добиться. Я привык вообще не замечать, сколько силы трачу. Мог выпускать множество астральных струн, если потребуется, используя их самыми разными способами. Теперь, всего одна, дерьмово, но поправимо, а это главное. В очередной раз повернув, мы с Шомполом оказываемся в просторном зале. Здесь много народу, стоит запах дыма и выпивки. Люди сидят за столиками, трутся у стены, танцуют в проходах под ритмичную, но режущую мои уши музыку. На меня обращают внимание две девицы явно легкого поведения. Одна из них, с черными волосами и в чрезвычайно короткой юбке, вырывается вперед и первой подлетает ко мне. «Ао, зверь, привет!» Она виснет у меня на плече, обдавая запахом алкоголя. «Ты капец какой крутой! Бульдога завалил!» «Осторожней, Ленка, а то он и тебя завалит!» — хохочет ее подружка. «А я и не против!» — мурлычет Ленка, пытаясь рукой забраться ко мне в штаны. «Свалили, шмары!» — рявкает Шомпол и отгоняет от меня девиц. «У нас дела, я буду тебя ждать!» «Зверь», — томно произносит черноволосая и надавливает языком на щеку изнутри. «Не уверен, что это значит, но догадываюсь. Любопытно, в этом мире все женщины такие развратные, или только в этом притоне? Надеюсь, что второе. Я привык к гораздо более утонченным дамам. Не дождешься. Зверек наш вряд ли сюда вернется», — криво ухмыляется Шомпол. «Это почему?» — спрашиваю я. «Потому что люто накосячил. Если правда не помнишь, босс тебе сейчас все расскажет, топай давай». Наконец, мы оказываемся в тупиковом коридоре, вход в который охраняют еще два амбала. У обоих в руках непонятные металлические предметы. Впрочем, я не идиот, и сразу догадываюсь, что это оружие. Тот, кто жил в этом теле до меня, хорошо знал этот мир. И когда я сольюсь с его памятью, то смогу понять все, что сейчас кажется мне странным и непривычным. Но для этого нужно время, которого сейчас нет. Подходим к железной двери. Шомпол протискивается мимо меня и осторожно стучит в нее. Дверь приоткрывается, и в проеме показывается очередная недружелюбная харя. «А, зверька привел, заходите». Шомпол берет меня за плечо и собирается затолкнуть внутрь. Отпихиваю его руку и захожу сам. Оказываюсь в помещении, которое разительно отличается от всех этих бетонных коридоров. Деревянный пол, хорошая мебель, картины на стенах. По углам стоят два мордоворота в кожаных куртках, а за столом сидит сухонький мужчина с аккуратной бородкой и в круглых очках. Выглядит он ни капельки не устрашающе, до того момента, пока не поднимает взгляд на меня. Такое ощущение, что вместо глаз у него две холодные могилы. Поразительный контраст с обаятельной улыбкой, которой он меня одаривает. Я понимаю, что это не обычный бандюган с улицы, а кое-что у него в голове имеется. «Здравствуй, дорогой мой зверь», — говорит он. «Ну что, как ты себя чувствуешь? Болит что-нибудь?» «Нет, я в порядке». «Да ты что, рад слышать?» «Очень рад. Присаживайся». Шомпол без слов придвигает мне стул, а один из мордоворотов подходит и силой усаживает. Ладно, позже с него спрошу за это. Прежде чем чинить разборки, я должен понять, что к чему. Продолжая улыбаться, босс сцепляет руки в замок и смотрит мне в глаза. Скажи, мой хороший, почему ты вдруг решил проигнорировать наше соглашение? Не понимаю, о чем ты, отвечаю я. Не шути со мной так, я этого не люблю. Улыбка становится похожа на лезвие ножа. Он говорит, что память отшибла, встревает Шомпол. Тебя кто-то спрашивал? Босс бросает на него уничтожающий взгляд и затем вновь смотрит на меня. Это правда? Ты ничего не помнишь? Правда. Я даже имени своего не помню. Наверное, бульдог меня слишком сильно приложил. Какая жалость. Скажи, а не врешь ли ты часом? Нет, коротко отвечаю я. Совсем не помнишь, кто ты, откуда ты, и что должен был сделать для меня. Тебя я тоже не помню. Вот оно как. Ну, тогда сейчас я все тебе объясню. Босс откидывается на стуле. Буду очень благодарен. Замолчи и слушай. Меня зовут Ингвар, и я твой хозяин. Вдруг лязгает босс. Я что, раб? Удивляюсь такому раскладу. Что ты? Рабство в Российской империи запрещено. А если ты еще раз меня перебьешь, будет плохо. Миролюбиво приподнимаю ладони. Мол, понял. Мне важно узнать, кто я такой в этом мире. Кто этот Ингвар и что я должен был для него сделать. Догадки есть, но не буду торопиться. Лучше услышу из первых уст. Поэтому пока и правда помолчу. Я твой хозяин, потому что ты должен мне кучу денег. Твой бестолковый папаша, мир его праху, оставил тебе кучу долгов. Да ты и сам неплохо постарался, чтобы их приумножить. Не помнишь? Нет. Ты очень любишь играть в карты, но играешь плохо, если понимаешь, о чем я. Ингвар снова обаятельно улыбается. Ага, особенно если играешь с шулерами, подумал я. Не надо быть гением, чтобы понять, что к чему. Люди такого типа, как Ингвар, мне знакомы. Намеренно вгоняют людей в долги, а потом используют по своему усмотрению. Зовут тебя Андрей Алексеевич Зверев. Ты дворянин, представляешь? Даже барон, вроде бы. Босс ухмыляется, и его подручные послушно смеются. Только это официально, а на самом деле ты никто. Он наклоняется ко мне через стол, и улыбка пропадает с его лица. Остается только могильный холод глаз. Никто. Нищий, безземельный, безродный дворянчик, который служит мне, простолюдину, и делает то, что я скажу, потому что у меня есть деньги и власть, и сегодня я приказал тебе проиграть сраный бой. Ты должен был лечь под бульдога, и знаешь почему? Нет, но полагаю, что ты мне расскажешь, потому что, тупая ты башка, важные люди поставили на его победу кучу денег. А что теперь? Ингвар разводит руками. Теперь они их проиграли. Я обещал им победу, поклялся своей репутацией, и ты, ублюдок, смешал мою репутацию с говном. С последними словами он срывается на крик и хлопает ладонью по столу так, что раздается эхо. Один из бандитов вздрагивает и отходит на шаг. Похоже, гнева босса действительно все боятся. Мало того, я пообещал победу бульдога барону Ватагину. Ингвар тычет пальцем в потолок, и он не примет моих извинений. Нет, звереныш, за провал кто-то должен ответить, и это будешь ты. Справедливо, справедливо. Поэтому на встречу с бароном я отправлюсь, только прихватив твою голову. Ну вот, наконец-то, я уж думал, что до этого не дойдет. Слушать дальше нет смысла. Время разговоров закончилось. Пора действовать. Не вставая со стула, выпускаю струну. Дотягиваюсь до шеи ближайшего мордоворота, обвиваю ее и резко дергаю. Мужик не успевает ничего понять. Летит лицом вперед и врезается лбом в стол босса. Раздается оглушающий треск. И это не стол. Бугай уже вряд ли встанет. Какого хрена? Ингвар подскакивает. Второго мордоворота ждет похожая судьба. Только он знакомится не со столом, а с металлическим шкафом, стоящим у стены. Резко поворачиваюсь к Шомполу. Тот успевает выхватить нож. Придаю струне остроту и чиркаю ему по горлу. Он роняет нож и валится на спину. «Что ты делаешь? Что это за магия?» Орет Ингвар и выхватывает из-за пазухи металлический предмет. «Неизвестное мне оружие. Не собираюсь проверять на себе, как оно действует. Одним хлестким движением выбиваю оружие из руки босса, попутно лишив его пары пальцев. Я же при этом продолжаю спокойно сидеть и только натянул на лицо улыбку, от которой у Ингвара поселился неподдельный ужас в глазах. «Сюда!» — вопит он, хватаясь за покалеченную руку. «Сюда, убе!» Струна обхватывает его глотку. Ее саму не видно, видно только, как она впивается в кожу все сильнее. Очки спадают с лица Ингвара, лицо багровеет. Он скребет пальцами по шее, но не может мне помешать. Через несколько мгновений страшный босс с бездыханным падает на пол, а из коридора доносятся громкие топот и крики. Оглядываюсь. На окнах решетки, а дверь только одна, им же хуже. Отхожу вглубь комнаты и через несколько секунд дверь слетает с петель. Внутрь вбегает несколько бандитов. Во главе, разъяренный бульдог, которого уже немного привели в порядок. «Ты», — рычит он, увидев меня. «Я, а тебе, песик, не хватило?» За добавкой пришел. «Ну, так нападайте». Глава 2. Неизвестно где. Мое предложение они принимают немедленно. Вперед выступает мужик с двуручным оружием в руках, остальные расходятся в стороны. В ноги шмальни. Не будем сразу мочить, позабавимся, бульдог аж облизывается. Со стручком своим позабавишься, отвечает мужик. К барону его потащим. Он направляет ствол на мои ноги, не подозревая, что оружие уже опутано струной. Я уже догадался, как оно действует. Все интуитивно понятно. Принцип как у арбалета. За долю секунды до того, как противник жмет на спусковой крючок, дергаю оружие вниз. Раздается оглушающий грохот. Из ствола вылетают искры и дым. Мужик орет, роняет оружие и падает следом. Ничего себе, суровая мощь. Я думал, вылетит стрела или болт, на крайний случай. Но ботинки мужика превратились в окровавленные лохмотья. Не хочу даже думать, что стало со ступнями. Бульдог пытается схватить оружие, а я резко тяну его к себе. Ловлю и направлю на противников. Жму на спусковой крючок, но ничего не происходит. Черт возьми, оно что, одноразовое? Или надо сделать что-то еще? Мочи его, орет бульдог и первым бросается в атаку. В этот раз он не пытается применить магию. Молодец, помнит наш бой и то, что я могу поглощать заклинания. Не такой тупой, как может показаться. Оружие летит ему в лицо. Получив им в челюсть, бульдог спотыкается и падает на пол. Остальные тоже кидаются на меня. Они не замечают, как у них на пути оказывается растянута астральная струна. Один за другим бандиты спотыкаются о невидимое препятствие и друг от друга. Мгновение спустя на полу образуется орущая куча ископошащихся тел. Ослабляю натянутую струну и связываю ноги соперников между собой. Что за хрень, орут они? Что это за магия? Бандиты бестолку пытаются подняться, матерясь и толкая друг друга. Бульдог хватает оружие, которое врезалось ему в морду. Передергивает расположенную спереди скользящую рукоять. А, вот что надо было сделать. Я вынужден создать новую струну. Поэтому та, которой опутаны ноги врагов, рассеивается. Струной выхватываю у бульдога оружие и жму на крючок. От грохота закладывает уши, в нос ударяет резкий запах. Оружие больно бьет по плечу, но результат радует. Один труп и один раненый, чей вопль заглушает все остальные. Передергиваю рукоять. Приятный металлический щелчок говорит о том, что я все делаю правильно. Выстрел. Плюс пара трупов. Еще раз перезаряжаю оружие, но щелчок на этот раз какой-то не такой. Пытаюсь выстрелить, без толку. Заряды кончились, похоже на то. Потлатый бандит отпихивает мертвеца, вскакивает, и в руке у него возникает огненный сгусток. То, что нужно. Не надо магии. Запоздал орет бульдог. Поздно. Я уже выпускаю струну и на лету перехватываю огненный снаряд. Высасываю из него энергию, как сок через соломинку. Струной хлещу огневика по морде, полосуя ее на две части. Бульдог и еще двое оставшихся в живых бросаются на меня с разных сторон. Я пускаю поглощенную магию на ускорение и усиление тела. Приятное тепло и азарт сражения наполняют меня изнутри. Струной подсекаю ноги одному врагу, перепрыгиваю через него. Бросаюсь навстречу другому и пинком отправляю его в другой конец комнаты. Охреневшему бульдогу пробиваю пару раз по морде и швыряю через себя, ломая его тушей стол покойного босса. Глаза бульдога закатываются. Все, не боец, хотя бы на время. Один бандюган поднимается, выхватывает из-за пазухи широкий нож. Я только улыбаюсь и говорю: красивый клинок, дашь посмотреть? Противник с воплем кидается на меня. Коротким движением струны я выхватываю нож у него из руки. Миг спустя пронзаю его сердце. Последний враг выбирается из-под завалов в углу. Но только затем, чтобы успеть заметить, как окровавленный нож летит ему в лицо и вонзается между глаз. Скосив глаза на рукоять, бандит валится на бок. Как-то они быстро закончились, даже размяться не успел. Было весело, конечно, но на сегодня с меня точно хватит. Надо выбираться отсюда. Оглядываю поле боя. Комната завалена мертвецами, стоит запах крови. В живых остались только я и бульдог, стонущий на полу. Быстро соображаю, Что делать? Шума было много, так что лучше поскорее уходить, а то реально придется всех тут вырезать. Но уходить с поля боя без трофеев не в моем стиле. Тем более, что в новом мире мне по-любому понадобятся деньги. Если верить покойнику Ингвару, я хоть и дворянин, но нищий. Подхожу к бульдогу и сажусь рядом с ним на корточки. Стискивая зубы от боли, тот с ненавистью смотрит на меня. «Где деньги?» – спрашиваю. «Тебе пис». Удар по челюсти прерывает ублюдка. Не стесняюсь, добавлю еще пару раз и повторяю вопрос. «Где деньги?» «Ты сдохнешь, тварь!» – хрипит бульдог. «Когда люди узнают, что ты босса грохнул, тебя на куски порежут. Какие люди? Вот и познакомишься». Вспоминаю, что Ингвар перед смертью упоминал какого-то барона, к которому он собирался отнести мою голову. Видимо, бульдог толкует о нем же. Да и эти говнюки перед нападением тоже говорили про барона. Ладно, что случилось, уже не изменить. Если придется грохнуть еще и барона, никаких проблем. Судя по тому, что я уже о нем знаю, хорошим человеком его точно назвать нельзя, поэтому и жалеть его не стоит. Последний раз спрашиваю, где деньги? Приподнимаю руку и вижу страх во взгляде бульдога. Сплюнув кровь, он стреляет глазами в сторону металлического шкафа. В сейфе. Спасибо. Слышь, ты только не. Астральная струна крепко обхватывает горло бульдога. Через несколько секунд он затихает. Наверное, он хотел сказать «не убивай меня». Только что угрожал мне расправой от важных людей, а потом просит пощады. В таких вещах нужно определяться сразу и идти до конца. Либо сразу молить о пощаде, либо уже умирать достойно. На всякий случай выглядываю в коридор. Никого. Раздражающая музыка так и доносится из того зала. Вероятно, что звуки схватки никто и не услышал. По пути сюда было несколько пустых коридоров и поворотов, а музыка играет громко. Хорошо. Тогда у меня есть немного времени, чтобы забрать деньги из так называемого сейфа. Подхожу к нему, переступая через тела, и дергаю дверцу. Заперто. Кто бы сомневался. Чувство магии молчит. Значит, сейф закрыт не заклинанием. Пытаться отыскать ключ без толку. Ведь на дверце даже нет скважины, только какая-то крутящаяся рукоятка с цифрами. ХММ. Похоже, надо ввести специальный числовой код, и тогда сейф откроется. Не думаю, что Ингвар записал код на бумажке и положил где-то здесь. Будь у меня мои прежние возможности, то я мог бы запустить телепатическую струну ему в голову и вытащить воспоминания. Увы, но на такой сложный трюк контролируемой мной астральной энергии пока не хватит. После такого сложного путешествия и переселения в новое тело моя душа утратила способность контролировать такое количество астральной энергии, как раньше. Придется поработать взломщиком. Выпускаю струну, делаю ее тонкой, как паутинка, а затем пропускаю через дверь. Спускаясь ей вниз, нащупываю замок. Незнакомое устройство. Понятия не имею, как его вскрыть. Но где-то здесь должны быть штифты или какой-то блокирующий механизм. Несколько минут приходится повозиться. Тяжеловато понять, что надо делать, когда делаешь это вслепую. Но наконец, я соображаю, что надо сделать. Внутри замка 4 кольца с пазом на каждом. Надо поставить все 4 паза в одно положение и тогда. Щелк. Дверь открыта. Распахиваю ее и недоумеваю. Где деньги-то? Вижу только несколько стопок одинаково нарезанных бумажек. Беру их в руки. Так, судя по цифрам, это, все же, деньги. Кроме денег, нахожу стопку документов, среди которых, паспорт гражданина Российской империи на имя Андрея Зверева. Мой, то есть, паспорт. Бегло просмотрев его, замечаю отметку о дворянстве. Значит, Ингвар не шутил, мне и правда досталось тело аристократа. И теперь уже не очень-то нищего. Забираю все пачки вместе с паспортом и понимаю, что сложить их некуда. Подумав, снимаю с одного из трупов кожаную куртку. Кровь на нее почти не попала. Заодно присваиваю и ботинки, мои совсем никудышные. А еще кофту с капюшоном. Ладно, все, пора валить отсюда. Быстро обыскав ящики стола, нахожу ключ от двери. Прячу стопки бумажек во внутренние карманы, накидываю капюшон и выхожу из комнаты. Запираю дверь на ключ, а его выкидываю в решетку под потолком. Теперь еще одна проблема – найти выход. Я же понятия не имею, где он. Соваться в людный зал не стоит, придется поплутать по коридорам. Через пару поворотов нахожу ведущую на улицу дверь. Она заперта на висячий замок, но вскрыть его струной не проблема. Гораздо проще, чем сейф. Оказавшись на улице, теряю дар речи. Великие звезды, в какой мир я попал? Высоченные дома с десятками, даже сотнями окон. Всюду стекло и бетон, ни одного деревянного строения. На улицах светят высокие фонари, ни огонь и ни магия, просто ровный белый свет, который непонятно от чего питается. Тяжелый воздух пахнет дымом и чем-то вроде сгоревшего масла. Сглотнув, я выхожу из темного переулка на освещенную дорогу. С ума сойти, никогда не видел такой ровной и широкой дороги. Из чего она сделана? Какой-то камень. По дороге с рыком проносится колесное устройство. Впереди у него два ярких светильника, а изнутри доносится музыка. Эту штука быстро пролетает мимо, но я успеваю разглядеть, что внутри сидят люди. Ясно, это какой-то транспорт. Только на чем он работает? Я не ощутил исходящей от него магии. Судя по удушливому запаху, транспорт использует некое горючее топливо. Этот мир гораздо сильнее отличается от моего, чем я предполагал. Решаю пойти наугад. Все равно я не знаю этого города, но понимаю, что он настолько большой, что затеряться в нем будет несложно. Если меня захотят найти, им придется ой как постараться. Плутаю между зданиями. На улице глубокая ночь, поэтому прохожих почти нет, и никто не обращает на меня внимания. Минут через 30 оказываюсь в парке. Ровные ряды деревьев, лавочки для отдыха и неработающий фонтан. Наверное, отключили на ночь. Здесь гораздо уютнее, чем среди этих высоченных бетонных коробок. Подхожу к фонтану. Наконец-то срываю пропитанные кровью боксерские бинты. Смотрю на свое отражение в воде и только сейчас до конца осознаю, что я попал в другое тело. Из воды на меня смотрит незнакомец. Молодой, не старше 20. Черноволосый, с резкими чертами лица и твердым волевым подбородком. Красивый парень, если не считать распухшего носа, ссадин на лбу и синяков под обоими глазами. Смываю кровь с рук и лица. В той вонючей уборной не было зеркала, так что я умылся кое-как. Теперь могу как следует привести себя в порядок. Ну, относительно, конечно. Синяки водой не смоешь. Для этого мне надо немного поднатужиться и пустить астральную энергию на исцеление. Но для этого лучше бы найти спокойное место. Да и вообще, это подождет. Боль в отбитых ребрах не проблема. Есть другая задача, поважнее. Умываюсь и утоляю жажду прямо из фонтана. Затем отхожу и сажусь на лавку. Ну что сказать, начало неплохое. Я сохранил способность работать с астралом. Получил новое молодое тело. Все остальное – временные трудности. С одной из них я разберусь прямо сейчас. Устраиваюсь поудобнее и погружаюсь в медитацию. Мой дух покидает тело и улетает в астрал. Проходящую через него энергию я отправлю обратно в физическую реальность и настраиваю связь с памятью предшественника. Того, кто жил в этом теле до меня. Пока что меня мало волнуют его личные воспоминания. Ими тоже займусь, но позже. Прежде всего я хочу понять этот мир, обычаи, законы, социальное устройство и так далее. Без понимания того, как все устроено, можно насобирать себе лишних проблем, а они мне сейчас ни к чему. Голова начинает кружиться, пульс болезненно стучит в висках, но мне плевать. Все неприятные ощущения воспринимаю отстраненно, как будто это происходит не со мной. Главное, что у меня получается слиться с памятью прошлого Андрея Зверева. Чувствую, как знания вливаются в мое сознание, будто бурный поток. Процесс займет какое-то время, но я никуда не тороплюсь. Из состояния медитации меня выводят чьи-то шаги и приглушенные голоса. Мигом прерываю процесс слияния и готовлюсь призвать струну. Приоткрыв глаза, вижу двух мужчин в одинаковой форме. Они приближаются ко мне. Ага, вот и местная стража. Только теперь я уже знаю, что они называются полицией. Здравия желаю, сержант Бобров. Представляется один из них, прикладывая руку к козырьку. «Ваши документы. У меня их с собой нет. Фамилия, имя, отчество», — скороговоркой произносит полицейский. «Зверев Андрей Алексеевич. Простолюдин, дворянин». «Да, не похоже. Пробей его», — страж закона кивает своему напарнику. Тот снимает с пояса переговорное устройство и прикладывает к губам. Диктует мое имя, и скоро получает ответ. «Есть такой, и правда дворянин?» В криминале не замешан. Замешан, вообще-то, те бои вряд ли законные. Только, видимо, никто не знает о моем участии в них. Вот и хорошо. А что же вы, Андрей Алексеевич, один тут сидите? Продолжает допрос полицейский. Гуляю. Так поздно, люблю ночную тишину. У вас ко мне какие-то претензии? Никаких претензий. Проверяем, чтобы все в порядке было. У меня все в порядке. Благодарю за беспокойство. Нахмурившись, мужчина наклоняется и разглядывает мое лицо под капюшоном. Цокнув языком, спрашивает: Почему побитый? С лестницы упал. Пьяный, что ли? Поднимаюсь и смотрю полицейскому прямо в глаза. Вы забываетесь. Я дворянин и не совершаю никаких правонарушений, а вот вы превышаете свои полномочия, и за это я могу вам устроить крупные неприятности. Желаете? Блещу свежими знаниями, которые я только что впитал из памяти предшественника. Они производят впечатление на полицейских. Одновременно козырнув, они бурчат всего хорошего и удаляются. Да и мне пора. Необходимый минимум получен. Теперь я хотя бы соображаю, куда можно податься. Выхожу обратно на дорогу и поднимаю руку, чтобы остановить машину. Несколько автомобилей пролетают мимо, но потом останавливается один, выкрашенный в желтый цвет. Такси. Местный извозчик. Как раз то, что нужно. Водитель открывает окно и дружелюбно спрашивает. Куда, братишка? Ао, чего это с тобой? Люлей получил, раздавал. Ну и мне немного прилетело. Нужна гостиница. Неприметная и подальше отсюда, отвечаю я. Чтобы никто не нашел, подмигивает водитель. Ага, вроде того. Вызов сделай в телефоне и поедем. Телефон, телефон. А, это такое устройство для связи. И много для чего еще. Универсальная штука, которая есть у каждого в этом мире. Только вот не у меня. Телефона нет, потерял. Водитель тут же морщится. Тогда не могу. Машина в аренде. Если буду просто так катать, оштрафуют. Я компенсирую. Сую руку во внутренний карман и вытягиваю из стопки несколько купюр. Столько хватит. У таксиста округляются глаза. Он мигом хватает деньги и восклицает. Прыгай, братишка. Отвезу куда надо. Походу, я дал ему даже слишком много. Да и ладно. Из сейфа Ингвара я вытащил порядочно. На первое время мне точно хватит. Надо только получить доступ к оставшейся в моей новой голове информации. А то меня как-то не вовремя прервали и про местные цены я пока ничего толком не знаю. Так, одни обрывки. Сажусь в автомобиль, где пахнет странной смесью хвои и табака. Водитель дергает торчащий из пола рычаг, и машина срывается с места. Ух, отличная штука. Едет быстро и мягко, кресло удобное, еще и музыка играет. Не сравнить даже с самой дорогой кареты из моего прошлого мира. Ты сам-то откуда будешь? Пытается завести разговор водитель. Издалека. Давай без болтовни. Как скажешь, с обидой бурчит он. Ехать нам приходится довольно долго. Я рассчитываю вновь помедитировать, но вид вокруг полностью приковывает мое внимание. Пусть этот огромный город Санкт-Петербург уже не кажется таким необычным, но он все равно поражает своей красотой и масштабами. Удивительное и прекрасное место. Столица великой страны, Российской империи. Я не так уж много успел про нее вспомнить, но рад, что очутился именно в ней. Могучее государство с богатой историей, в котором есть много перспектив и возможностей. Именно то, что мне нужно. Скоро таксист привозит меня к невзрачному трехэтажному строению. Выглядит оно так, будто его давно пора снести. Что это за халупа? Спрашиваю я. Ты же просил неприметную, пожимает плечами водитель. Здесь работяги всякие ночуют, район тихий. Если залечь надо, самое оно. Ладно, спасибо, смягчаюсь я. Попрощавшись, вылезаю из машины и захожу в гостиницу. Меня встречает сонный администратор, которому на вид лет 80. Вопросов не задает, просто называет цену за номер. 5 рублей за ночь. Достаю из кармана купюру, на которой написано 100 рублей. Сдачи не будет, удивляется дед. Ну и не надо. За 20 ночей вперед плачу. Если раньше съеду, остаток себе оставишь. Дык это. Добро пожаловать, господин. Оживает дедок. Проводить вас, сам дойду, протягиваю руку за ключом. 301, самый чистенький у нас. Приятного отдыха, господин. Поднимаюсь по лестнице и захожу в свой номер. Да уж, чистенький, это громко сказано. Стоит мне включить свет, как по углам разбегается с десяток тараканов. Ничего, для начала сойдет. Мой номер в конце коридора. Подумав, на всякий случай натягиваю в проходе сигнальную струну. Если кто-то решит приблизиться, я сразу узнаю. Да, у меня всего одна струна, и этот ход лишает меня оружия. Но я могу мгновенно рассеять эту и призвать другую, так что не страшно. Запираюсь в номере, скидываю с себя одежду и захожу в душевую комнату. Помывшись, обматываю бедра полотенцем и иду на кровать. Ложусь и смотрю в потолок. Перед глазами невольно начинают мелькать события прошлого. То, что произошло совсем недавно, но теперь кажется таким далеким. События, благодаря которым закончилась моя жизнь в прошлом мире. Аркелим, возле города Минхарад. Когда явился пожиратель миров, никто в Аркелиме не был к этому готов. К Кроме меня, я ждал его, я знал, что рано или поздно он появится, ведь то, что происходило на всех континентах Аркелима, говорило об этом. Поэтому, когда пожиратель явился, я встретил его во всеоружии. Легенды гласили, что никто и ничто не способно его победить, что явление этого вселенского монстра означает конец всего, неминуемый конец света и полное уничтожение мира. Ведь пожирателя не зря назвали именно так, он поглощает саму сущность миров, поедает их астральную основу. Это продляет ему жизнь и делает сильнее. Чем больше миров уничтожает пожиратель, тем непобедимее он становится. Я помню миг, когда небеса разверзлись, когда рухнула защита, возведенная лучшими магами, и паника охватила весь мир. Казалось, будто каждый человек на нашей планете тогда упал на колени и был готов принять судьбу. Рабы и короли, храбрые воители и сильнейшие маги, все трепетали перед могуществом пожирателя. Поэтому я вышел сражаться с ним в одиночку. Трудно описать, как выглядел пожиратель миров. Гигантское чудовище, как будто всплывшее из глубин ночных кошмаров. Ужас, окруженный беспощадной энергией хаоса. Я не дал ему даже приблизиться. Едва он появился, как я телепортировался в заранее выбранное, подготовленное для схватки место. Даже в Аркелиме возможность напрямую взаимодействовать с астралом была ультраредким даром. И я развил его значительно лучше, чем все мои предшественники. Поэтому только я и был в силах остановить пожирателя. Не знаю точно, сколько струн я смог тогда выпустить. Их было невероятное множество, но меньше бы и не хватило, чтобы связать пожирателя миров и остановить его неумолимое пришествие. Он вырывался из пут, сотнями рвал мои струны, но я все время создавал новые, не давая монстру ни мгновения передышки. Бури хаоса, которыми враг пытался меня одолеть, сотрясали весь континент. Они принимали форму черного пламени, сжигающего все вокруг, беспощадных ветров, срывающих с места горы, ледяных штормов, от которых земля промерзала до невероятных глубин. Но я стоял и продолжал бороться. И я не просто удерживал пожирателя. Я душил его, заставляя терять силы, изгонял его прочь, за пределы Аркелима, в глубины хаоса, туда, где ему самое место. У меня получилось. Я не учел лишь одного, того, что враг испугается и сбежит слишком быстро. Покидая наш мир, он потянул меня за собой. Его паническое бегство не дало мне времени развеять всю мощь, которую я призвал. Моя душа, крепко связанная с пожирателем астральными струнами, просто вылетела из тела. Пожиратель потянул меня за собой, в чужое пространство, полное враждебной энергии. Я понимал, что не выживу там, но уже не мог вернуться в свое тело. Просто не успевал. В последний миг перед тем, как погрузиться в пучину хаоса, я разорвал оставшиеся струны и выпустил новые, прицепившись к потоку мироздания, великому течению энергии, текущей через астралы и связующей все миры. Я знал, что это даст мне шанс перенестись в другую реальность и обрести новую жизнь. Можно было бы умереть и уйти на перерождение, но мне было жалко не только моих знаний, но и моего редчайшего дара. Если у меня его в следующей жизни не будет, то я не смогу противостоять пожирателю миров, если он снова заявится. Неумолимый поток, чья сила была еще беспощадней, чем у пожирателя, уносил меня все дальше от Аркелима, но я покидал его без сожалений. Земля, Российская империя, где-то на окраине Санкт-Петербурга. Вот как завершилась моя прошлая жизнь. Не страшно. Главное, что я защитил свой дом. Зато теперь передо мной открыт новый мир. И хотя он встретил меня недружелюбно, все равно начинает мне нравиться. Так что я готов пройти путь с нуля и забраться на самую вершину. Устроившись поудобнее, я снова отправляю свою душу в астрал и пускаю энергию на восстановление тела. Пора бы уже. Кроме исцеления, я смогу немного укрепить мышцы, скелет, поработать над аурой и начать тренировать свой дар. Нужно увеличивать количество контролируемой астральной энергии, это позволит создавать мне больше струн. А, когда я смогу контролировать достаточное их количество, можно будет приступать и к другим тренировкам, которые позволят менять свойства не только струн, но и самой астральной энергии. Это умение я считаю наиважнейшим в развитии своего дара. Да уж, слабенькое тело мне досталось. Не совсем дохляк, но далеко от того, к чему я привык. Впрочем, это не беда. Главное, что тело у меня есть и оно вполне годное, а остальное дело времени, которого у меня теперь предостаточно. Ведь я снова молод и полон решимости обустроиться тут и жить в свое удовольствие. На востоке от Санкт-Петербурга. поместье барона Ватагина. В смысле, всех убили? Почти всех, ваше благородие. Часть людей охраняла непосредственно арену, но Ингвар и его приближенные мертвы. Барон Илья Ватагин шумно выдыхает и барабанит пальцами по столу. Стоящий напротив слуга, посланный наблюдать за бандой Ингвара, невозмутимо ждет. «Кто?» – спрашивает, наконец, барон. «Шайка Семенова?» «Нет, ваше благородие, это был один человек, Андрей Зверев. Сначала он выиграл бой против бульдога, хотя был заказан проигрыш, а затем устроил бойню в кабинете Ингвара. Зверев, этот ничтожный сопляк, один перебил почти всю банду», – возмущенно восклицает барон. «Я бы сам не поверил, господин, но в кабинете находилась скрытая камера. Вот, взгляните». Слуга протягивает Илье планшет, на котором уже запущен ролик. Сначала Ватагин хмурится, разглядывая происходящее на экране, но чем дольше он смотрит, тем выше поднимаются его брови. «Это что вообще такое? Как он это делает? Я не вижу магии. Ее там нет, ваше благородие. Вернее, есть, но ее применил человек Ингвара. Зверев не использует магию. Это какой-то неизвестный навык». Барон швыряет планшет на стол и рявкает. «Быть этого не может. Он всегда был никчемным. Безродный слабак, ни магии, ни мускулов. Возможно, он открыл в себе какой-то дар». Слуга пожимает плечами. Ватагин раздраженно машет рукой и отвечает. «Плевать, мне это не интересно. Вот что сделай, отправь за ним Харька». Слуга впервые за весь разговор проявляет эмоции. На его лице такое искреннее удивление, что барон даже усмехается. «Харька, вы уверены, господин, он ваш лучший убийца? Зачем? Ты сам смотрел эту запись?» Барон тычет пальцем в планшет. «Да, но, вот и не спорь со мной, не знаю, каким образом, но этот сопляк стал слишком силен. Если бы не обстоятельства, может, я бы даже позвал его к себе на службу, но он сильно накосячил и теперь мне придется за ним разгребать, а такое прощать нельзя. Мало того, что сорвал поединок, еще и прикончил Ингвара, а напоследок еще и сейф обчистил, и теперь он должен за это ответить. Как прикажете, господин, сможешь его найти? Конечно, я уже навел справки. Наш человек в полиции сообщил, что городской патруль видел его в парке, несколько кварталов от арены. Думаю, мы легко вычислим, куда он отправился после этого. Передай Харьку, чтобы убил его быстро, а сам отправляйся следом. Проследи, чтобы все прошло, как следует. Никаких проблем, господин. Уже завтра Зверев будет мертв. Глава 3. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Вот и она. Та гостиница, в которой скрывается цель. Хорошее место, тихое. Люблю, когда все тихо проходит, бурчит себе под нос Харек, осматриваясь. Ни одного прохожего поблизости, да и жилых домов тоже нет, вокруг только фабрики, которые еще не работают. На часах, почти 5 утра, идеальное время для нападения. В это время люди спят наиболее крепко, свет горит только в паре окон. Осталось выяснить, где именно находится цель, но это не проблема. «Кадабра, узнай», – бормочет Харек. Черная гадюка выползает из-под плаща убийцы, ныряет в тень и растворяется в ней, становясь невидимой. Несколько мгновений спустя она появляется в холле гостиницы. Харек видит все ее глазами, обшарпанную деревянную стойку, за которой храпит старик-администратор, пустую бутылку из-под водки, спрятанную под тумбочкой. На столе горит лампа. Кадабра еле слышно шипит, когда попадает под свет. От ее черной кожи исходит дымок. Свет вредит созданию тьмы, но недолгое время змея продержится. Взгляд кадабры падает на открытый журнал учета. Там не указаны имена постояльцев, но стоят дата и время, в которое они заселились. Последняя запись, вчерашний день, почти полночь, номер 301. «Проверь», — отдает Харек мысленный приказ. Змея опять ныряет в тень и перемещается на третий этаж. Нужная комната в самом конце коридора. Из-под двери выбивается свет, но внутри тишина. Похоже, Зверев просто не выключил свет на ночь. Жаль, если было бы темно, достаточно приказать гадюке укусить цель, и дело было бы сделано. Слишком просто, даже трусливо, но зато эффективно. Харек не слишком-то горит желанием вживую столкнуться с неведомыми навыками цели, но и подвергать кадабру риску он не хочет. Ему дорога эта змея. По спине у него невольно пробегают мурашки. Он смотрел то видео, на котором Зверев расправился с бандой Ингвара. Он применял какие-то невидимые, непонятные умения. Как знать, на что еще он способен? «Возвращайся», — приказывает Харек питомице. «Ладно, раз не получается по-простому, Придется действовать иначе. Обойдя здание, убийца находит нужное окно, натягивает на руки артефактные перчатки и с их помощью карабкается вверх по стене. Он решает не проникать сразу в комнату и тем более не атаковать через стекло. Шумно и не слишком надежно. Да и сражаться, вися на стене, такое себе развлечение. Поэтому сначала он забирается в коридор, а уже затем крадется к номеру. Простое заклинание гасит звуки шагов. Кадабра переползает в рукав, готовая в любой момент прыгнуть в тень и атаковать цель из-под тишка. Подходя к 301-му, Харек достает из кобуры пистолет с глушителем. Судя по видео, Зверев умеет каким-то образом рассеивать магию. Посмотрим, как у него получится справиться с пулями. Но на всякий случай убийца готовит и мощное проклятие. Оно мгновенно парализует любого и не имеет видимой формы. Цель не успеет понять, что случилось, и умрет без боли. Чисто, тихо, просто идеально. Харек осторожно пытается открыть дверь. Заперто, конечно же, ничего, отпирающее заклинание еще ни разу не подводило. Замок бесшумно открывается. Харек берется за ручку двери и медленно толкает ее. Андрею Звереву осталось жить не больше пары секунд. Российская империя, Санкт-Петербург. Какой он тихий, я даже слегка удивлен. Наверняка использует какую-то магию. Обнаружить этого незваного гостя обычными органами чувств просто невозможно. Не зря я поставил сигнальную струну в коридоре. Паранойя в сочетании с привычкой не раз спасали мне жизнь в прошлом мире. Вижу, как начинает открываться дверь, и в тот же миг наношу удар. Астральная струна получается немного толще, чем вчера. Вот и прекрасно, значит, ночь не прошла даром. Струна пробивает дверь насквозь. Тишину гостиницы разрывает вопль боли. Следом раздаются приглушенные хлопки. Многострадальную дверь прошивают пули и разбивают окно напротив. Хорошо, что я уже успел спрятаться за углом. Внезапно комнату наполняет магическая тьма. Люстра, которую я забыл погасить перед сном, теряется во мраке. На секунду у меня возникает чувство, будто я ослеп. Выпускаю струну и поглощаю магию прямо из воздуха, отчего темнота постепенно становится не такой непроглядной. Чувство опасности взрывается сиреной в мозгу. Краем глаза вижу резкое движение слева. Не успеваю понять, кто это или что это. Наотмашь бью струной, и только потом понимаю, что это змея была. Я ненароком разрубил ее на несколько частей. Из коридора снова звучит отчаянный вопль. «Кадабра, это твоя зверушка была? Прости, случайно вышла». Усмехнулся я. «Тебе конец», — с болью в голосе кричит неизвестный. «Твоей глисте конец, а у меня другие планы. Эй, давай не будем портить друг другу утро. Скажи, кто тебя послал, и проживешь еще немного». Пока болтаем с незваным гостем, я успеваю до конца поглотить его магию тьмы. Пускаю почти все в сопротивляемость. Парень, судя по всему, непростой. Еще заденет меня ненароком. Не хочу снова тратить силы на исцеление.